Ничего лучше не придумаешь. Он оглядел собеседников, ожидая аплодисментов. Но Холлройд не хотел сдаваться. Я думаю, ему все еще было жаль своего Дабла. А на мой вкус это что-то варварское. Словно имя какого-то людоедского короля. Уж если тебе хочется шотландское имя, то почему не назвать Джок? На лице Макгрегора появилось брезгливое выражение. Потому что Джок — это не имя, а уменьшительное. И это всем известно. Уменьшительное от Джон. А Джон вовсе не шотландское имя. Шотландская форма этого имени — Йен. Если хочешь назвать его Йен Фетч, то я умолкаю. Хотя мне Мунга нравится куда как больше. Холлройд кивнул мне, словно они с Макгрегором и Франком Муром сделали мне одолжение, потратив столько времени на обсуждение моей проблемы. — Ну вот. — Теперь ты Мунго Фетч, да? — сказал он и ушел по своим делам, прежде чем я успел собраться с мыслями и сказать что-либо в ответ. В этом-то и была моя беда. Я словно бы жил во сне. Я не сидел на месте, был все время занят, слышал, что мне говорят, и разумно реагировал, но, тем не менее, пребывал в каком-то сомнамбулическом состоянии. Иначе разве бы я принял безропотно новое имя, появившееся на свет в результате некой шутливой перепалки? Причем такое имя, какого никто в здравом уме себе бы не пожелал. Но, пожалуй, лишь в первые мои дни в мире чудес Уонлиса я в столь же малой мере был хозяином своей судьбы, в столь же малой мере осознавал, что творит со мной Рок. Словно что-то невидимое влекло меня к чему-то неведомому. Отчасти моя пассивность объяснялась любовью, ведь я был очарован миледи, и у меня даже не хватало разума сообразить, что случай мой безнадежнее не бывает, а моя страсть, как ни посмотри, просто нелепа. Отчасти, наверное, свою роль играло и внезапное материальное благополучие, ведь я регулярно получал сносное жалование и питаться мог лучше, чем в течение нескольких месяцев до этого. Также следовало принимать в расчет изумление, вызванное у меня непростым делом запуска пьесы в театре и бесчисленными трудноразрешимыми задачами, встававшими передо мной каждый день. В качестве помощника Макгрегора я должен был успевать повсюду, а потому видел все. Но, будучи склонен к механике, я с удовольствием изучал всевозможные театральные механизмы. Я хотел знать, как организована смена декораций на колосниках и на сцене, как добивается своих эффектов осветитель и как с помощью сигнальных лампочек управляет всем этим Макгрегор из своей конуры слева в просцениуме. Я должен был составить расписание выходов, чтобы мальчик посыльный, который, кстати, был отнюдь не мальчик, а старше меня, мог за 5 минут до каждого выхода оповещать актеров о том, что их ждут на сцене. Я наблюдал, как Макгрегор готовит свою суфлерскую копию пьесы, проложенную листами белой бумаги, со всеми пометами по свету, звуку и действию. Он гордился этими копиями, а пометы в них вносил красивым округлым почерком чернилами разных цветов. Каждый вечер его копия надежно запиралась в сейф, стоявший в его маленьком кабинете. Я помогал реквизитору составлять список всего, что было необходимо для постановки, дабы самые разные предметы, от табакерок до вил, были в нужном порядке разложены на подставках для реквизита за кулисами. Благодаря умению делать или ремонтировать всякие механические штуковины, я снискал благосклонность бутафора. Мы с реквизитором даже придумали целый маленький номер. Кудахтанье стайки кур за кулисами, когда в сцене на постоялом дворе поднимался занавес. В мои обязанности входило подать Ка Пенджли Спикернеллу трубу, в которую он залихватски трубил перед тем, как телега с актерами комедии масок прибывала на постоялый двор. Я должен был подать ему трубу, а потом принять ее у него и, прежде чем положить назад на подставку для реквизита, вытрясти из нее слюну Ка Пенджли. Моим обязанностям, казалось, нет конца. Вдобавок мне пришлось научиться гримироваться перед моими короткими выходами. Я был родом из Балагана, а потому не знал ничего другого, кроме как положить на лицо оранжево-розовую краску и подчеркнуть брови. С руками и шеей я в жизни ничего не делал. Я быстро понял, что сэру Джону нужно что-то более тонкое. Его грим был довольно сложен. Ему требовалось не только скрыть признаки надвигающейся старости, но и подчеркнуть свои выигрышные черты. Эрик Фосс, весьма важная фигура в труппе, показал мне, что я должен делать, и от него же я узнал, что на руки сэр Джон всегда накладывает грим цвета слоновой кости, а уши обильно покрывает кармином. Я пожелал узнать, почему уши должны быть красные. — Хозяин считает, что это признак здоровья, — сказал Фосс. — И не забывай положить кармин на ноздри изнутри, чтобы глаза блестели.